Луиджи Пиранделло. Канделора. Нане Папа, терзая в своих крупных руках поля старой помятой Панамы, говорил Канделоре: «Это тебе не подобает. Пойми, дорогая, не подобает тебе это». Разъяренная Канделора кричит: «А что мне, по-твоему, подобает? Оставаться с тобой и подыхать от бешенства и омерзения?» И Наня Папа невозмутимо, еще сильнее терзая Панаму: «Да, дорогая, только зачем же подыхать? Немного терпения и посуди сама, ведь Кико... Я запрещаю тебе так его называть!» «А ты разве не так его называешь?» «Да, но именно поэтому я и не хочу!» «Ну что ж, отлично, я думал доставить тебе удовольствие. Ты, значит, хочешь, чтобы я именовал его бароном?» «Барон. Я и говорю, что барон тебя любит, милая Канделора, и тратит на тебя, ах, на меня, паяц, негодяй! Да разве на тебя он не тратит куда больше?» «Позволишь мне кончить? Барон тратится и на тебя, и на меня. Но видишь ли, если на меня он тратит больше, о чем это говорит? Будь рассудительна. Это значит, что тебя он ценит постольку, поскольку на тебя падает блеск моей славы. Уж этого ты отрицать не можешь». «Блеск твоей славы?» — снова вопит в конец взбешенная Канделора. «Нет, блеск вот чего!» Она поднимает ногу и показывает ему туфельку. «Срам, срам, срам на меня падает!» Наня Папа усмехается и с самым безмятежным видом заявляет: «Нет уж, извини. Если говорить о сраме, то он падает на меня, ведь я твой муж. И в этом все дело, поверь, Лоретта. Если бы я не был твоим мужем, и, главное, если бы ты не оставалась со мною под этим гостеприимным кровом, весь смак, понимаешь, пропал бы. Все они могут являться сюда безнаказанно и воздавать тебе должное, и делают это с тем большим удовольствием, чем больше, скажем прямо, ты приносишь мне бесчестия и позора. Если бы я перестал существовать, ты, Лоретта Папа, сразу превратилась бы в особу весьма малопривлекательную, с которой, к тому же, весьма рискованно иметь дело. И Кико, барон, не стал бы на тебя тратить...» «Что с тобой? Ты плачешь? Ну, уже перестань, ведь я пошутил». Нани приблизился к Канделоре и хотел было потрепать ее по щеке. Но она схватила его за руку и, хищно оскалив зубы, впилась в нее. В ярости она долго не отпускает руку, все сильнее и сильнее сжимая челюсти. Наклонившись и стараясь держать руку на уровне ее рта, Наня также оскаливает зубы, но это всего лишь немая гримаса боли, заставляющая его бледнеть. Взор его с каждым мгновением становится все более лихорадочным и острым. Потом... О, блаженство! Зубы Канделоры разжимаются, но тут же он чувствует такую боль, словно руку его прижгли раскаленным железом. Наня молчит. Медленно-медленно тягивает он рукав пиджака, но рубаха не поддается. Полотно глубоко застряло в живом мясе. На белом рукаве красное пятно. Это кровавый след. След ровных, крепких зубов Канделоры. Все они отпечатались здесь. Попробуй, подними теперь рукав. В конце концов, Наня, с бледного лица которого не сходит улыбка, это удается. На руку смотреть страшно. Место укуса сплошная рана. Внутри ткань уже почернела. «Видишь?» — спрашивает Наня, протягивая руку. «В сердце бы я тебе так впилась!» — рычит Канделора, скорчившись на скамье. «Знаю», — роняет Наня. «Именно это похвальное желание должно убедить тебя в том, что твое место здесь. Сними же, наконец, шляпку. Мне нужен йод, карболовая вата и бинт, чтобы уберечься от заражения. Все это там, в ящике письменного стола, Лоретта, во втором справа. Я знаю, что ты из породы зверушек, которые кусаются, и потому у меня всегда в запасе средства первой помощи». Канделора берет его руку и смотрит. Смотрит из-под лобья. Нани в это мгновение любуется ею. Вечно новая и изменчивая Канделора, неповторимые сочетания форм и красок, постоянно стоит перед ним и дразнит его взор художника. В этот полуденный час под медно-красным августовским солнцем здесь, в саду виллы, испещренным резкими тенями, она почти пугает. Только утром возвратилась она с морских купаний, погрубевшая, опаленная солнцем, изъеденная солью. Ее светлые блестящие глаза, слегка заострившийся подбородок, выцветшие рыжие волосы делают ее похожей на сладострастную козу. Сильные обнаженные руки покрыты царапинами. Крепкие ноги, казалось, готовы при каждом движении разодрать легкое тесное платьице из голубого газа, которое так и трещит на ее загорелом теле. А что за смешное платьице! Канделора голая целыми утрами плавала в море. Голая лежала на пустынном пляже, посыпая раскаленным песком упругое бронзовое от загара тело и чувствуя, как свежая морская пена щекочет ей пятки. И может ли теперь это легкое голубое платьице скрыть ее победоносную наготу? Оно надето из приличия, и Канделора выглядит в нем еще более вызывающе, чем если бы она была вовсе обнаженной. Еще вне себя от ярости она ловит его восхищенный взор, и на губах ее само собой появляется довольная улыбка. Но улыбка эта тут же сменяется гримасой ожесточения. И, разразившись рыданиями, Канделора стремительно убегает по направлению к вилле. Нане Папа провожает ее глазами, и на лице его почти непроизвольно появляется озорная усмешка. Затем он смотрит на свою руку, которая мучительно горит под лучами солнца, а потом, кто знает почему, чувствует, как на глазах у него выступают слезы. И в самом деле, как это тяжко в такой вот августовский полдень признаться самому себе, что тебя тяготит и давит эта позорная, омерзительная жизнь, и, обливаясь потом, предаваться горьким сожалениям, в то время как душу переполняют отвращение и стыд. В этом испещренном тенями саду, под зловещим раскаленным солнцем, Нане Папа внезапно ощущает, и ощущение это гнетет, раздражает, почти пугает его. Присутствие множества немых свидетелей, словно застывших в изумлении. Это высокие стволы акаций, бассейн, окруженный искусственными утесами, зеленое зеркало стоячей воды, скамьи. Чего они ждут? Ведь он-то может передвигаться, может даже уйти отсюда. Но что за наваждение? Ему чудится, будто все эти неживые предметы насмешливо глядят на него со всех сторон. И не только глядят, но и опутывают его своими враждебными чарами, которые рождает их жуткая неподвижность. И он сознает, как тщетно, нелепо и даже смешна эта призрачная возможность ухода. Этот сад — воплощение богатства барона Кико. Нане Папа живет здесь почти полгода и лишь сегодня утром испытал неодолимую потребность самому взглянуть и заставить взглянуть Канделору на их общий позор во всей его неприглядности. И он горько смеялся, когда жена хотела уйти от этого позора. Теперь, когда, по ее словам, они уже могли это сделать. Да, теперь картины Нани Папана расхват, и его новая, неповторимая манера завоевала всеобщее признание, но не потому, что его искусство и в самом деле понято, а потому что критика привлекла к его полотнам внимание богатых глупцов, посещающих выставки. Критика? Ему-то отлично известно, что это такое. Ведь она запрятана в штанах самого критика. И критик, у которого Канделора с возмущением спросила однажды, справедливо ли, что такой художник, как Нани Папа, умирает с голоду. Критик этот, один из самых известных, выступил с внушительной статьей, дабы привлечь внимание глупцов к новому и неповторимому искусству Нани Папа. Но затем он пожелал, чтобы признание, которое с его помощью снискал художник, было не то чтобы оплачено, но вознаграждено грациозной благодарностью Канделоры. И Канделора, опьяненная победой, которая представлялась ей бог весть какой значительной, внезапно оказалась весьма щедрой на благодарность. И не только к этому критику, но и ко всем наиболее страстным поклонникам нового искусства ее супруга. Она расточала благодарность многим, и в особенности барону Кико, который даже поселил их на своей вилле, дабы иметь честь предоставить приют жрецу искусства и баловню славы. И какое обхождение! Какие подарки! Какие празднества! Она не видела в этом ничего дурного, бедняжка Канделора. Просто ее пугала бедность. Она, правда, отрицает это и говорит, что бедность приводила ее в ярость, а вовсе не пугала. Не в нужде, мол, дело, и не в уважении, нет. Но до чего несправедливо, что Нани с его талантом вынужден был жить в нищете. И она захотела отомстить за эту несправедливость. Но как? А вот как. Вилла, автомобиль, прогулочная яхта, драгоценности, путешествия, дорогие туалеты, празднества. Канделора так и кипела, видя, что он, Нане, оставался таким, каким был, ни грустным, ни веселым, по-прежнему безразличным ко всему, кроме своих красок, одержимым одним стремлением еще глубже уйти в свое искусство. Казалось, им двигало неутолимое желание целиком посвятить себя живописи. Словно таким путем он мог отгородиться от шутовского карнавала, который царил вокруг. А его слава, разве не является она частью все той же шутовской жизни? Разве можно отделить ее от драгоценностей Лоретты, от роскоши, от всех этих поклонников и оргий? Конечно, нет. Да, слава его неотделима от позора. Но что ему до этого? Всю свою жизненную энергию, всю душу он вкладывает, отдает, растрачивает без остатка, чтобы вдохнуть жизнь в какой-нибудь листок. Его собственная плоть и кровь, можно сказать, становятся плотью и кровью этого листка. Кажется, даже мертвый холодный камень оживает на его полотнах. Только одно это и имеет цену в его глазах. Его позор, его жизнь, жизнь других людей. Для Нани это вещи чуждые, приходящие. Стоит ли принимать их в расчет? Для него существует лишь одно самодержавное искусство, лишь одни холсты, плод озарений и мук его души. Таков его удел, и иным он его не мыслит. Каким далеким представляется ему окружающее. Таким же далеким от всего был он и этим утром, когда сказал Лоретте, о, не придавая этому серьезного значения, что ему хотелось бы, да, очень хотелось бы, чтобы рядом с ним была настоящая подруга, которую не приводила бы в ярость нищета. Подруга скромная и кроткая, на чьей груди он мог бы обрести покой, и чьи страдания вдохновляли бы его труд, подобно тому, как некогда вдохновляло его непризнанное искусство. Лоретта, понятно, набросилась на него, как рассвирепевшая кошка. Кстати, что она там делает? Не возвращается с йодом, бинтом и ватой. Убежала вся в слезах, бедняжка. Теперь Лоретти хочется быть любимой. Любимой им должно быть именно потому, что он равнодушен. Но не безумие ли? Если бы он любил ее по-настоящему, то непременно убил бы. Но ему необходимо это равнодушие, ибо только оно помогает сносить позор, виновница которого — Кандалора. Избавиться от этого позора. Но разве это возможно теперь, когда оба они навеки опозорены? Единственное, что остается — не придавать значения всему этому и продолжать дальше. Ему писать картины, ей развлекаться, сегодня с Кико, завтра с другим, или же с Кико и с другим одновременно, и, главное, легко, не размышляя. Дело житейское, пустяки. Так или иначе, все проходит без следа. Но позволительно ли смеяться над уродством, над теми, кто обречен страдать, волоча свою безобразную оболочку до той поры, пока вместе с нею не обратится в прах? Все сущее несет на себе проклятие собственной формы. Ему суждено быть таким и только таким. Вечно. Именно в том, чтобы дать почувствовать проклятие формы, и состоит новизна его искусства. Он хорошо знает, что всякий горбун должен покорно нести свой горб. Поведение людей подчиняется тому же закону, что и форма. Сделанного нельзя уже ни исправить, ни изменить. Так, например, Канделора, что бы она ни делала, никогда уже не будет такой чистой, как в пору бедности. Хотя чистой она, пожалуй, никогда не была, даже в детстве. Иначе она не могла бы веселиться теперь после всего. Но откуда же эта внезапная болезненная жажда чистоты? Это стремление любить его и жить с ним вдвоем спокойной, скромной и тихой жизнью. С ним? После того, что произошло? Как будто сейчас он в состоянии относиться серьезно к чему бы то ни было, а тем более к любви, ее любви, опошленной шутовской фигурой Кико и того критика и многих других, которые, идиллически обнявшись, казалось, несутся вокруг него и Канделоры в веселом хороводе. Кровь запеклась, кисть, да и вся рука распухли, вены вздулись. Нани Папа стряхивает раздумье и устремляется к Вилли. Дважды сначала на лестнице, а затем в передней кричит: «Кандалора! Кандалора!» Голос его гулко отдается в пустом доме. Никакого ответа. Он входит в комнату рядом со студией, где стоит его письменный стол, и испуганно шарахается. В светлой, залитой ярким солнцем комнате прямо на полу лежит Канделора. Она вытянулась во всю длину, платье ее измялось и завернулось, обнажив бедро. Он подбегает, приподнимает ее голову. Господи, что она сделала? Рот, подбородок, шея, грудь — все слилось в сплошное темно-желтое пятно. Она выпила целый пузырек йода. «Это ничего, ничего!» — кричит он. «Как ты могла сделать такую глупость, моя Канделора, девочка моя? Но это пустяки. У тебя пожжет немного внутри. Вставай же, вставай!» Пробует поднять ее и не может. Бедняжку свела судорога. Теперь он не называет ее бедняжкой, он шепчет: «Девочка, девочка!» Ему кажется немного смешным, что она выпила настойку йода. «Девочка», — повторяет он и прибавляет: «глупышка моя», и старается оправить легкое голубое платьице, прикрыть бедро, нагота которого ему неприятна, и отводит глаза, чтобы не видеть этот почерневший рот. Материя рвется от прикосновения его дрожащей руки и еще больше обнажает тело. Наня один на всей вилле. Лоретта только утром возвратилась с морских купаний, а перед отъездом ей вздумалось отпустить прислугу, поэтому никто не может помочь ему поднять ее с полу. Некого послать за извозчиком, чтобы отвезти ее в больницу, где ей окажут немедленную помощь. Но, к счастью, с дороги доносится гудок автомобиля. Это Кико, барон. И тут же появляется сам Кико, одетый с преувеличенной элегантностью. Его тупое старообразное лицо, которое так не вяжется с еще молодой фигурой, выражает растерянность. О, что произошло? Непроизвольно он вставляет в глаз монокль и рассматривает обнаженное бедро. «Да помоги же, черт побери, поднять ее!» — раздраженно кричит Наня. «Ты же видишь, мне одному не справиться!» Но едва они поднимают Канделору, из руки ее, прижатой к телу, на пол неожиданно падает револьвер. И на груди, там, где сердце, они замечают кровавое пятно. Стонет Наня, перенося с помощью Кико тело Канделоры в спальню. Нет, не судорога, а смерть сковала тело Лоретты. И, уложив труп на постель, Наня Папа точно безумный кричит барону: «Кто был с вами на купаниях? Скажи мне, кто был с вами на купаниях в этот раз?» Ошеломленный Кико называет несколько имен. «О, дьявол!» — свирепо рычит Наня, набрасывается на барона, хватает его за горло и, не помня себя, трясет. «Выходит, все вы, богачи, такие жалкие болваны!» «Мы болван?» — лепечет в конец ошеломленный Кико, пятясь от Нани. «Ну да, ну да, ну да!» — продолжает вопить Наня Папа. «Ведь это вы, болваны, вызвали у бедняжки желание быть любимой мною, понимаешь? Любимой мною, мною, мною!» Он падает на труп Лоретты и разражается безутешными рыданиями. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Александр Бурдуков.